Глава 47. Прошло 2 недели. Шляпман сидел в своем лондонском офисе, когда зазвонил телефон. «Слушаю вас». В трубке раздался голос. «Это я, Толстых. Я, в принципе, согласен. Когда приступаем к работе?» Для олигарха это не стало неожиданностью. Он четко знал, что главный оппозиционер уже принял решение, но специально выдержал паузу и позвонил ровно через 2 недели. Шляпман даже не ошибся в сроках. «Завтра с вами свяжутся наши представители». Олигарх позвонил Ильинскому. «Нужно ехать в Женеву. Там вскоре состоится встреча министров иностранных дел Большой Шестерки. Нам нужно будет переговорить с их советниками». Ранним утром самолет Ильинского приземлился в аэропорту столицы Швейцарии. Вместе со Шляпманом он вышел из своего частного самолета. Они любили эту страну, спокойную, ухоженную, чистую и красивую. Голубое небо поясывали вокруг живописные горы, теплое солнце ласково приветствовало гостей этого старинного города, больше похожего на декорации исторических фильмов о Средневековье. Олигархи отправились в отель «Ле Ричмонд», где у них был забронирован самый дорогой номер «Амрледер Сьют», занимавший весь 7-й этаж. Огромный номер, отделанный позолотой и редкими сортами красного деревья, говорил о достоинстве гостей и их принадлежности к высшей мировой касте. Этажом ниже, в куда более скромных номерах, поселились советники глав министерств иностранных дел стран Большой Шестерки. Вечером, по окончании совещаний, все они были приглашены на ужин к русским олигархам, где была презентована конвенция новых выборов в России. Там же был представлен кандидат в президенты, заинтересованный в установлении демократии в стране и в восстановлении дружеских отношений с Западом. Беседовали очень долго. Встреча закончилась далеко за полночь. Утром предложения новой русской оппозиции были озвучены главам МИД.